Глава 7. Ненависть. Папа стоял посреди зала, полного притихших людей, которые сосредоточились и приготовились слушать. Я почувствовала, как у мамы похолодела рука. Все это время она не отводила взгляда от профессора Лолнеса, своего мужа, их словно связывала прочная невидимая нить. Я один ее замечал. Нить. Или прозрачную радугу. До сих пор помню каждое его слово. Все ожидали сухих и скучных научных объяснений, наверное, очень удивились, когда профессор заговорил просто и обыденно. Все вы знаете, что по лубу движется нисходящий ток, а иногда даже слышите, как он бурлит внизу под корой. Мы привыкли использовать его в нашей повседневной жизни. Из древесного сока делают клей, строительный раствор, посуду, игрушки, мебель. Из него добывают сахар для конфет. Застывшие прозрачные пластины вставляют в окна. Он всегда под рукой, всегда рядом, стоит только просверлить в коре крошечную дырочку. Точно так же тля пьет сок из листа. Да, мы похожи на тлю. Я обожаю тлей. Открою вам секрет. Я мечтал бы стать настоящей тлей. Иногда по ночам я надеваю зеленый костюм и воображаю, будто я тля. Сначала с разных сторон послышались робкие смешки, а вскоре расхохотался весь зал. Только толстяк Джо Мич, сидевший один на двух стульях в первом ряду, не смеялся, а громко храпел, ни на кого не обращая внимания. Подручные Джо, Раш Пелиторн, сидевшие справа и слева от него, изо всех сил старались сохранить серьезность. Папа поднял руку, призывая к тишине. «Позвольте продолжить рассказ. Рассказ о древесном соке. Стать тлей мне не удалось. Из горя я проделал отверстие в коре и стал наблюдать. Так я впервые увидел то, чем раньше не интересовался. Нисходящий ток. Ничего особенного. Он струился себе и струился, как 100 лет назад. Струился вчера и будет струиться завтра, если нам повезет. Прежде я о нем не задумывался. Близорукий, как всякая тля». Папа взглянул наверх и увидел парня на трапеции. «А теперь слушайте внимательно и постарайтесь представить такую картину. Вот, к примеру, господин клоун сорвется с насеста, и все, кто заглядывает в потолочное отверстие, тоже попадают вниз. А еще немалая часть публики спрыгнет с балконов и ярусов. Вот вам нисходящий ток. Движение сверху вниз, словно у древесного сока. Прекрасное движение, особенно если полетит вниз, раскрыв зонтик, вон та прелестная барышня». Девушка на третьем ярусе покраснела. Мальчишки засвистели, папа озорно улыбнулся маме. «Итак, некоторое время все будут падать, но часа через 2, когда на полу образуется куча мала, кажется, что падать больше некому. Движение сверху вниз прекратится. А нисходящий ток все струится по лубу, безостановочно, внутри ствола, внутри каждой ветки. В конце концов, я задал вопрос, который, вероятно, хотите задать и вы. Где его источник? Не может же он возникнуть сам собой на вершине? Так откуда берется древесный сок?» Все озадаченно переглядывались, на это никто не мог ответить. «Отлично вас понимаю. Я тоже нашел ответ не сразу. Сначала подумал, что листья на вершине впитывают дождь и превращают его в древесный сок. Но ведь до этого я обнаружил, что они, наоборот, выделяют влагу. Ну, может быть, вы помните мою лекцию о потоотделении дерева?» Многие заулыбались. Уверен, никто не забыл, как папа, показывая, как потеет лист, держал над кипящим котелком крышку, чтобы пар оседал на ней каплями. В процессе размышлений я пришел к выводу, раз древесный сок не падает с неба, значит, прежде чем спуститься по лубу, он где-то поднимается. Но где? Мне захотелось заглянуть в самую сердцевину ствола и ветки. Он выдержал паузу. «Вам известно, что с самого начала я выступал против строительства туннеля внутри основного ствола. Считал этот проект бессмысленным и безрассудным. Но раз уж его начали строить, решил туда заглянуть. Как только я приблизился к туннелю, мне сообщили, что работы прекращены. Подумать только, бурить дальше никто не мог. На определенной глубине снизу начал бить мощнейший фонтан темной жидкости. Непреодолимое препятствие. Остались неудел 50 долгоносиков, специально обученных для строительства туннеля. Целых 50. Великое множество огромных прожорливых жуков. Прежде они проедали в дереве туннель, но с прекращением строительства им стало нечего есть. Вырастили столько животных, а прокормить их не смогли. Никогда не видел зрелища ужасней. Оголодавшие долгоносики в ярости метались по клеткам. Не стану больше ничего говорить, но повторю в который раз, наш мир катится в тартарары. По залу пронесся ропот. Никому бы в голову не пришло восставать против строительства тоннеля. Не зря же его называли прямой дорогой к прогрессу. Все взгляды обратились к Джо Митчу. Толстяк внезапно проснулся и зевнул во всю зубастую пасть, щуря слезящиеся глазки. Его помощники, Рашпиль и Торн, худющие, похожие на зазубренный край листа, не знали, стоит принимать слова профессора на свой счет или нет. Ведь именно их хозяин, Джо Митч, начал активно разводить и обучать долгоносиков, именно он стоял во главе всех строительных работ в последние годы. Профессор порицал туннель, стало быть, порицал Джо Митч и мог за это дорого заплатить. Тот умел за себя постоять. Папа ответил Митчу легкий поклон и вежливо улыбнулся, затем продолжал. «Я надел каску и углубился в туннель. В месте затопления обнаружилось как раз то, что я ожидал увидеть. Темная жидкость толчками выходила на поверхность. Ну да, она шла снизу вверх, восходящий ток. Это была не вода и непривычный для нас древесный сок. Туннель упирался в систему труб или сосудов. Я внимательно их осмотрел, жидкость стремительно поднималась по ним. По моим подсчетам, за одну секунду она прибывала на миллиметр. Таков рост моего сына, то есть на 5 метров за час. Я набрал немного жидкости в пузырек и вернулся домой». Тут папа ненадолго замолчал. Все с нетерпением ждали, что же он скажет дальше. Даже об аллее не позабыли, так увлекла их тайна дерева. Я вернулся домой и вымыл руки. Раздались возмущенные крики, публика требовала разгадки. Поцеловал жену и сына Тоби. Возмущение усиливалось. Папу, казалось, раздражало нетерпение слушателей. Поцеловать жену и сына очень важно, это не лирическое отступление, а самая суть дела. Публика утихомирилась. Я гордо выпятил грудь, выставляя на показ галстук, и начал вертеть шляпу в руках. Снова в зале заседания слышался только голос папы. Я начал исследовать жидкость, и, наконец, понял, что на самом деле есть 2 тока, нисходящий и восходящий. Ближе к сердцевине дерева, по слою, который называется древесиной, движется вверх первичный, неочищенный сок. Он дает дереву энергию, он дает ему жизнь. С помощью солнечного света и воздуха листья превращают его в другую субстанцию. Преображенный он спускается вниз по лубу, но первоисточник всего – неочищенный сок, обнаруженный мною сердцевины дерева. Теперь слушателям показалось, что они начинают догадываться, к чему он клонит. Папа заговорил очень веско, выдерживая паузы после каждой фразы. «Я выступаю перед вами с единственной целью – доказать, что дерево живое, что древесный сок – его кровь, что нас всех приютило живое существо. Вы знаете, что такова была цель прежних моих исследований. Я подумал, что смогу достичь ее, если наглядно покажу мощь первичного сока. Поэтому изобрел механизм, который с его помощью вырабатывает энергию, подобно листу. В черной миниатюрной коробочке на спине болейной заключено простейшее устройство. Наблюдение за почками и листьями помогло мне его сконструировать. Итак, изящная волшебная коробочка и пузырек с запасом первичного сока подсоединены к лапкам болейны, ничего больше. И болейна научилась ходить». Сидя в первом ряду, я почувствовал, слушатели разочарованы. Профессор так и не объяснил, что представляет собой диковинный механизм. Мамина рука, державшая мою, вдруг задрожала и стала холодной и влажной. Теперь я уверен, что мама предвидела, чем это закончится. Папа между тем продолжал. За последнюю неделю у меня побывало множество людей. Каждый хотел посоветовать, как лучше использовать мое изобретение. Каждый то хитрил, то говорил предельно откровенно. Мы, где сможем гораздо быстрее печь хлеб, путешествовать, перевозить грузы, резать, бурить, смешивать, нагревать, охлаждать, общаться на расстоянии, даже ускорим мыслительный процесс. Технология оживления болейной изменит нашу жизнь. Зал зааплодировал. И правда, с болейной в нашей истории начиналась новая эра. Они были готовы подхватить моего отца и нести как триумфатора. Однако он снова попросил тишины. Но есть одно затруднение. Я слишком люблю эту жизнь и вовсе не намерен ее менять. Повторяю, моя цель — доказать вам, что дерево живое. Так неужели я позволю использовать первичный сок всем и каждому, чтобы хитроумные машины вместо вас мыслили и складывали газеты пополам? Публика замерла. Повисло тягостное молчание. Папа внезапно побледнел от волнения. Стало ясно, что сейчас он сообщит самое важное. Вчера я обсудил все с женой и твердо решил, что никогда никому не скажу, как устроен механизм в черной коробочке. Я уверен, что первичный сок принадлежит только нашему дереву, и что без него дерево умрет. Использовать его в своих целях означает подвергнуть опасности весь наш мир. Конечно, я не могу запретить вам изобрести этот механизм самим. Вы вольны самостоятельно открыть тайну Болейны. Повторяю, достаточно присмотреться к цветку или почке, чтобы разгадать, как действует мое изобретение. Но сам я помогать вам не стану, потому что хочу, чтобы сын моего сына тоже мог любоваться цветами и почками. Я сидел, не шевелясь, ошеломленный и восхищенный. Правда, не совсем понял, какой сын может быть у меня, 7-летнего мальчика. Нет никакого сына. Наверное, папа слегка приврал для пущего эффекта. Ведь рассказал же он всем, будто надевает зеленый костюм, изображая тлю. А я у него костюм-то зеленого не помню. И не рядился он насекомых никогда. Но мне казалось, что в остальном речь получилась отличная, простая и ясная. Установилась зловещая тишина, и я начал хлопать, чтобы подать пример остальным. Однако меня никто не поддержал. Я один бил в ладоши в огромном безмолвном зале. Вскоре мне это надоело, я положил руки на колени. И тут вдруг сверху медленно-медленно что-то полетело к кафедре и ударило папу по лицу, испачкав ему всю щеку. Кто-то бросил в него оладью с повидлом. Я плохо помню, что было дальше. Публика словно взбесилась. Люди вопили, проклинали моего папу, забрасывали кафедру какой-то дрянью, толкали меня, орали в уши маме. То не сирена, ассистент отца скромненько отодвинулся от нас подальше. Зато папа, наоборот, сразу поспешил нам на помощь, обхватил нас длинными руками с большими ладонями и повел к выходу. Боясь получить от тебя пощечину, я не решусь повторить слова, какими нас провожали в тот день все, даже старички-советники, сидевшие в портере. Удивительная невоспитанность. Впрочем, к базарной грубости их подстрекали приспешники Джо Митча. Со всех сторон на нас посыпались оскорбления и удары. Я тогда подумал, что зря папа выдумал про моего сына, вон как это их разозлило. Маму сильно ударили в плечо, и папа пришел в неописуемую ярость, таким я его прежде никогда не видел. Он стащил с головы берет, завернул в него очки и принялся распихивать толпу руками и ногами. Папа буквально рычал от злости. И люди, впервые услышав ругань профессора Лолнеса, испуганно отпрянули. Нам удалось выбраться наружу и дойти до верхушки, так назывался наш дом. Мы зашли внутрь и заперли дверь на ключ. Кто-то уже успел здесь похозяйничать. Все было перевернуто вверх дном, мебель поломана, пол усеян осколками посуды. Папа нас обнял. «Наверное, они догадались, что у меня никогда не было никаких детей», — прошептал я. Папа улыбнулся сквозь слезы. «Когда-нибудь они у тебя будут, вот что я хотел сказать Тоби, и надеюсь, когда ты вырастешь, у тебя будет сын или дочь». Он был таким грустным, что я не стал с ним спорить, зачем еще больше огорчать. Мы просидели в заперти довольно долго, мама послала бабушке, госпоже Алнорел, письмо с просьбой приютить нас на какое-то время в одном из ее поместий. Та в ответ прислала красивую открытку. «Милая дочка, ты очень любезна, но я ничем не могу быть полезна», и подпись. «Редегонда Алнорел». Папу открытка насмешила, а мама, прочитав ее, расплакалась. Она надеялась на лучшее и постоянно твердила: «Все уладится, все уладится». Нет, не уладилось. Стоило нам выйти из дома или просто открыть дверь, со всех сторон слышались проклятия, и в нас летели разные предметы. Я собрал обширную коллекцию гнилых древесных грибов и прочих весьма разнообразных метательных снарядов. Папу вызвали на заседание Верховного Совета. Он ушел, а мы с мамой остались дома. Папа вернулся в одних носках с очистками на парадном сером пиджаке. На нем не было лица, он был похож на растрепанное весеннее облако. Я сразу догадался, что Верховный Совет Дерева лишил его права носить обувь. Нет наказания позорней. Обычно башмаки отбирали у бандитов и похитителей детей. Отца наказали за сокрытие общественно полезной информации. Из этого обвинения я не понял ни слова. Папа сообщил маме, что мы отправляемся в дальний путь. Нашу верхушку отбирают, а взамен выделяют крошечный участок на нижних ветвях в Оннессе. В тот вечер я рассказал о предстоящем переезде своему другу Лео Блю. Пока длилось разбирательство из-за болейной, мы каждый день встречались тайком у нераспустившейся почки, а теперь спрятались под почечными чешуями и просидели там 2 дня и 3 ночи. Лео Блю был моим лучшим другом, и мы даже заключили особый договор. Я не хотел с ним расставаться, но папа в конце концов нас нашел. Лео тогда вцепился в меня и не отпускал. Все так быстро переменилось. Наш прежний мир рухнул. Элиза слушала с удивительным вниманием. Тоби даже казалось, что в ее глазах отражена каждая описанная им сцена. Раньше ей никто не рассказывал, за что их изгнали. Вига Торнетт вскользь упомянул, что профессор с семьей оказался на нижних ветвях не по своей воле, а жившая выше всех семейства Асельдоров лишь сокрушалась. Бедные Лоунесы. После недолгого молчания Лиза сказала: «Переночуй сегодня у нас, если хочешь». Альмеки дали маме огромный кусок саранчи, мы его зажарим и будем есть с медовым соусом. Казалось бы, странный способ утешить мальчика в горе, однако Тоби сразу почувствовал, что ему стало легче. Элиза неплохо изучила своего друга и очень, кстати, прибавила: «Я, пожалуй, пойду. Маме нужно помочь, а ты пока искупайся». И погладила Тоби по голове, чего раньше никогда не делал. Вскоре она исчезла в зарослях мха. Тоби остался один. Перед ним расстилалось озеро. Именно здесь они познакомились. Через некоторое время он безмятежно лежал на воде, глядя на свод ветвей, на огромные бледно-зеленые листья. Под каждым из них могли укрыться от дождя 100 человек. Тоби покачивался на волнах. Он слизнул каплю с губ, вода показалась соленой. Странно, ведь он больше не плакал.